Глава 67. В эти дни я живу один в квартире Сторми в окружении эклектической мебели, купленной ею в магазинах благотворительных организаций. Среди торшеров с шелковыми абажурами, стульев и подставок под ноги, литографии Максфилда Пэриша, ваз из цветного стекла. В этой жизни у нее не было много денег, но из самых простых вещей она создала уголок, не уступающий красотой королевскому дворцу. Пусть мы не богаты, но самое большое наше достояние – то, что заложено в наши сердца. Я по-прежнему вижу мертвых, время от времени мне приходится что-то для них делать. Как и прежде, в результате у меня прибавляется стирки. Иногда я просыпаюсь ночью, и мне кажется, что я слышу ее голос. «Расскажи мне, как дела? Странный ты мой». Я оглядываюсь, но ее нигде нет. И все-таки она здесь. Вот я и рассказываю ей обо всем, что случилось со мной в последнее время. Элвис заглядывает ко мне чаще, чем раньше. Ему нравится наблюдать, как я ем. Я купил несколько CD с его песнями, и мы вместе сидим в гостиной, мягко освещенной торшером или двумя, слушаем, как он пел, когда был молодым, живым и знал, какому он принадлежит миру. Сторми верила, что мы в тренировочном лагере проходим курс молодого бойца, и если нам не удастся преодолеть все препятствия этого мира, несмотря ни на что устоять на ногах, мы не заслужим следующей жизни, полной великих приключений. Чтобы вновь оказаться с ней рядом, я проявляю упорство бульдога, но мне представляется, что препятствий слишком много. Меня зовут Од Томас. Я повар блюд быстрого приготовления. Я веду необычную жизнь здесь, в моем Пикамундо, в моем маленьком мире. На душе у меня покой.